Потом я достала из люльки маленького кривляку и начала укачивать. «Я готова, давай его», — повернулась ко мне стюардесса. «Он сухой», — ответила я. «А может, она? Просто ему одиноко, и он хочет, чтобы его приласкали. Перебьется». «Это еще неизвестно. Самое гадкое в этих яслях — шум. Детишки буют друг друга, и децибелы растут в геометрической прогрессии. Конечно, все они были напуганы. Я бы на их месте, наверное, испугалась. Ласка детям нужна больше, чем что-либо другое». «Им всем давали по бутылочке». «Бутылочка нянчить не умеет». Она не ответила, просто стала проверять других детей. Я знала, что права. Ведь малыш слов не понимает, не знает, зачем он здесь и что случилось. Он кричит, и его нужно успокоить. Гердия появилась как раз вовремя. «Могу я помочь?» «Конечно, можешь. Вот, держи этого». Минут через пять я завербовала еще троих девушек примерно моего возраста и зацепила Кларка. Вместо того, чтобы спокойно лежать на койке, он таскался по проходам. Энтузиазма он не проявил, но и не удрал. Лучше уж что-то делать, чем скучать. Больше помощников искать не стоило. Им будет негде стоять. А работали мы так. Две няньки отступили на шаг в изоляторы, а управляющая всем процессом, это я, стояла на крошечном пятачке у трапа, готовая шарахнуться в любой момент и в любом направлении, впуская людей в туалеты и выпуская, конечно. Герди, самая высокая из нас, стояла чуть сбоку и передавала самых плаксивых мне для вынесения вердикта. Мокрых — пеленать, а сухих — укачивать. В деле разом были самое малое 7 малышей, а иногда и целый десяток, потому что при 0,1 же ноги совсем не устают, а ребенок почти ничего не весит. Можно держать по малышу на каждой руке, что мы, кстати, и делали. Через 10 минут наших стараний крик и плач затихли до уровня отдельных всхлипов. Я и не надеялась, что Кларк выстоит до конца. Но он держался молодцом. А может, потому что Герди была в той же команде. Никогда раньше я не видела у него такого лица. Сурового и благородного одновременно. Он стойко нянчил малышей и вскоре даже начал приговаривать «баю-бай» или «спи, малышка, спи», словно всю свою жизнь только этим и занимался. И вот ведь чудо. Детишкам он очень нравился. У него на руках они затихали быстрее, чем любой из нас. Может, он их гипнотизировал? А время от времени мы перегруппировывали силы. Подходили свежие добровольцы, а те, кто уставал, отдыхали. Меня тоже разок подменили. Я быстренько перекусила, часок полежала в своей ячейке и снова приняла вахту. Я пеленала детишек, когда из динамика раздался голос капитана. «Прошу внимания. Через 5 минут корабль перейдет в режим свободного полета и наступит невесомость. Искусственное тяготение будет восстановлено, как только мы закончим ремонтные работы на внешнем корпусе корабля. Все пассажиры должны пристегнуться. Экипажу занять места согласно вахтенному расписанию для режима свободного полета». Я продолжала пеленать малыша. Это дело нельзя бросать на полпути. Тем временем убаюканных младенцев разожили по люлькам, а команду баюкальщиков разогнали по ячейкам. Вращение корабля заметно замедлялось. «Подди, беги наверх и пристегнись», — сказала мне стюардесса. «Глупости, Биргит», — ответила я. «Здесь же дело не в проворот». «Подди, это приказ. Ты ведь пассажирка. А кто будет возиться с малышней? Одна ты?» А куда девать четверых из женского изолятора?